Глава 4. Экзамен. «Жить будешь здесь», — неспешно пробасил Гриня, стоя за моей спиной, и я бегло окинул взглядом небольшое помещение, будучи после падения с башни до предела уставшим, мокрым и в состоянии полуживой отбивной. В общем, это была кладовка, пока ничем не занятая. Именно на кладовку походило то сиротливо пустое помещение, в которое меня привели. Размеры чуть меньше парковочного места, то есть примерно 2 на 4 метра. Потолок весь целиком светился равномерным белым светом. А стены и пол были бетонно-серые, но при этом выровнены настолько идеально, что, думается, если замерить приборами, то отклонение от плоскости не превысит одного атома. А еще от них веяло обезличенной стерильностью. Единственным плюсом было небольшое овальное окно, выходящее во внешний мир, и похожее на иллюминатор в самолете. Впрочем, бывало и хуже. Часто ночевал в казарме или палатке, где ничего своего нет. Да и общага была не намного больше размером. А тут хотя бы вид из окна красивый и необычный. Так себе утешение, но другого нет. Я подавил рвущийся наружу тяжкий вздох, поджал губы и глянул в окно. Там виднелось море и парящие над водой птеродактили. Они были разными. Одни небольшие, серые, с белым брюшком, размером с обычных чаек, другие с массивными телами свинцового оттенка, крыльями в 3-4 метра от кончика до кончика и большими гребнями ярких цветов. Красного, оранжевого, желтого. Эти гребни чем-то походили на полупрозрачные в солнечном свете кленовые семечки-вертолетики. Такие же широкие, с прожилками. «Привыкнешь», — словно прочитав мои мысли, пробасил Гриня. Он пригладил свой короткий белый ирокез, напоминающий перевернутую обувную щетку, и встал рядом. В голове почему-то всплыла ассоциация с древнеримским полководцем, у которого на шлеме тоже был пышный гребень-плюмаж. А из коридора заглядывала девушка-огр по имени Нель. И на первый взгляд, кроме прически, я не заметил между ними никакой разницы. «Вопросы?» — спросил Гриня, пристально меня разглядывая. И хотя лицо громилы выражало эмоции не больше, чем тот бетон, из коего сделана башня, в слегка прищуренном взгляде чудился пристальный интерес. Такой же интерес был и у стоящей снаружи Нель, едва заметно поджавшей губы, вытянувшей подбородок и бегающей по мне взглядом. Я осторожно оглядел великанов, то яркое падение с крыши дало наглядное понимание их возможностей. Идти на такого в рукопашную, что пытаться остановить голыми руками тепловоз, раздавит и не поморщится. Впрочем, как дежавю промелькнула мысль, что прямо сейчас убивать не станут. И передо мной жилье, а не карцер, значит, вопросы задавать вполне уместно, а там разберемся. Я снова глянул в окно, звуков оно не пропускало абсолютно, и потому создавало ощущение монитора на стене. А что до вопросов, которые рухнули на голову за день, то их было слишком много, словно прямо в мозг разгрузили целый самосвал жесткого щебня. И чтобы его разгрести, надо вести привычный, выработанный за многие годы в войсках образ жизни. Туалет, душ, чистое белье, мыло, зубная щетка, паста, простыни, кровать, бритва. Перечислил я, соображая, все ли это или что-то еще надо добавить. «Кровать и постель сейчас сделаю», — пробасил великан и, бочком сгорбившись, потому что не помещался в кладовке, протиснулся глубже. Пришлось вжаться в дальний угол, чтобы не мешаться под ногами. «Раздавит же». А тем временем великан ткнул пальцем в стену. Я ожидал всего, но такое. В общем, прямо на бетонной стене высветилось большое меню, словно где-то был лазер, проецирующий картинку от компьютера. Ни одной надписи ни хрена не понял, но смысл окошек и значков однозначно сводился к какой-то операционной системе. Вскоре что-то моргнуло, что-то свернулось и развернулось, а когда огр отодвинулся от стенки, В воздухе возник большой прямоугольник, напоминающий прозрачный саркофаг, со светящимися желто-оранжевым цветом гранями. И внутри... В общем, там со звуком «фф-ф-ф-ф», словно белый шум из радиоприемника, стала печататься, как на трехмерном принтере, кровать. Печаталось не очень быстро, но за 10 минут из ниоткуда возникла вполне сносная одноместная тахта из белого пластика. Огр повел шеей, смерил меня задумчивым взглядом, а потом дотронулся до стены у выхода. Та тоже быстро огородилась плоским, чуть больше ладони, но зато высотой от пола до потолка оранжевым прямоугольником, в котором долго печаталась такая же плоская и при этом стеклянная на вид коробка со сглаженными гранями, как у последних моделей смартфонов. Когда призрачные саркофаги и ящики, видимо, ограждение поля печати пропали, Гриня хлопнул по тахте и пробасил: «Пройдешь экзамен, сделаю гражданином цитадели, а там будет и доступ к струне повыше, чем сейчас. Обустроишь комнату, как захочешь. Хочешь дикарских идолов, хочешь юрт посередине. Не знаю, как там у вас дикарей принято», — усмехнулся под конец великан. Я улыбнулся, потому что создалось ощущение, что огр меня троллит. А затем едва сдержался, чтобы не отпрянуть и не выругаться, так как Гриня без предупреждения схватил меня за локоть, притянул к себе и приложил к моему запястью вещицу, похожую на круглый пластырь. «Бесканер проверит твой иммунитет», — сказал он, «и введет антитела, чтобы уничтожить твои родные микробы. Из-за тебя и так большая нагрузка на общественный стерилизатор. После ужина выбросишь, он одноразовый. Не знаю, есть ли у вас, дикарей, представление о том, что такое одноразовость». Я нахмурился. Что-то начинало напрягать это сравнение с неотесанным идиотом, даже если это троллинг. Он бы еще обезьяной назвал. Сам-то не намного красивее макаки на стероидах. Тоже мне помесь гориллы с бегемотом. «Когда экзамен?» — уточнил я. Гриня не удостоил меня ответом и молча покинул каморку, с трудом протиснувшись через дверь, слишком узкую для его габаритов. И да, все помещения, дверные проемы и лестницы явно были адаптированы для двуногих прямоходящих существ габаритами, как я, или зеленый бусюсю. В общем, думается, что огры здесь сами не местные. Это было очевидно как дважды два. Когда громила с иракезом ушел, Нель задержалась, она сунулась в каморку и указала рукой в сторону окна. А когда заговорила, я замер, ощущая когнитивный диссонанс, потому как услышал сразу два голоса. Приглушенный переводчиком, словно через густую вату, бас на незнакомом языке, неотличимый от баса Грини, и приятный женский голос русского дубляжа поверх него. Услышь такой голос в темноте, подумал бы, что рядом обычная девчонка из соседнего подъезда. В общем, глючит их переводчик. «Струна понимает речевые команды», — рассказывала тем временем Огриха. «Прикосновение к поверхности подтверждает намерение, чтобы случайно не сработало то, что ошибочно принято за команду. Хотя тактические струн-операторы вообще работают напрямую от мысленного контроля. Коснись окна и прикажи ему пропускать звук и обеспечить циркуляцию воздуха». А я внутренне усмехнулся. Это что ж получается? Нель? Действительно, девчонка с косичками? Она же страшна, мать ее, как ядерная война. Если начнет приставать, сам в окно выброшусь, потому что смерть от сну-сну с прямоходящей самкой гипопотама — та еще перспектива. Отогнав дурацкие мысли, я дотянулся до окошка и прикоснулся к стеклу. Темнее, светлее. Стекло тут же стало сильно тонированным, почти черным, а потом мгновенно стало прозрачным. Дай звук и проветривание. Что-то пискнуло, и в каморку ворвались уже знакомые по крыше башни крики птеродактилей, плеск волн и теплый сырой ветер, пахнущий солью и йодом от водорослей. И дышать стало намного легче. «Теперь коснись стены и отрегулируй освещение», — улыбнулась Нель. Я дотронулся до голого бетона, глянул на потолок. «Свет больше, свет меньше. И потолок послушно отреагировал, сделавшись сперва ярче, потом тусклее, как люстра с плавным регулятором. «Сойдет. Дверь тоже замыкается и размыкается от прикосновения и не пустит никого, кроме тех, у кого казарменный приоритет доступа. Грини, Карсика и меня. Ну и семью Бусюсю, разумеется. Они здесь вообще на все право имеют. А теперь пойдем на экзамен, дикарь», — проговорила Нель и кивком позвала за собой. Причем слово «дикарь» с ее уст прозвучало не унизительно, а с некой иронией. И хотя физиономия у нее была такая же каменная и малоподвижная, будто обколотая ботоксом и местным наркозом, было удивительно, что она с такой мимикой сумела выразить столько эмоций. А развернувшись боком, Нель добавила почти шепотом: «Спасибо, что тогда помог. Биослепки бы меня сильно погрызли». «Всегда пожалуйста», — неспешно ответил я и последовал за Огрихой. Быстро прошли коридор, где перед глазами мелькнули стеклянные двери, большие, стоящие вдоль стен террариумы и аквариумы с подсветкой, экраны и странные силиконовые барельефы, прямоугольники размером с книжку, с которых за мной, казалось, наблюдало очень натуралистичное, словно живое, лицо зеленого инопланетянина. Причем барельефы были одинаковые, как будто их отливали по одной и той же форме. Но думать было некогда, и вскоре мы быстро спустились на лифте с исчезающими стенами на самый нижний этаж, где был широкий выход, тот самый, куда я забежал после боя у караулки. Но теперь помещение выглядело не безликой бетонно-серой коробкой, а более современно и облагороженно, хотя и сохраняло признаки технического назначения, словно то шлюз или тамбур. А сейчас над выходом висел большой вертикально расположенный пришельческий глаз, отлитый из чего-то зеленовато-металлического и со сделанным из серебра третьим веком и черным обсидиановым зрачком. И глаз равномерно и отрывисто бросался вспышками, похожими на электрическую искру, на сырых трамвайных проводах, создавая резкие тени на полу. А на стенах горели большие экраны с яркими картинками и сочными надписями на незнакомом языке. В надписях, похожих на чудные иероглифы, угадывалась какая-то логика, но ее было все равно слишком мало для осмысления. За выходом бились о галечный берег тяжелые волны, ставшие от надвигающейся непогоды из бирюзовых свинцово-серыми. Предчувствуя шторм, противно и негодующе кричали птеродактили. Небо, скалы и море сейчас казались нарисованными одними и теми же мрачными красками. В противовес им высокий потолок горел белым, как одна большая лампа дневного света, но при этом неравномерно, а так, чтобы компенсировать и выровнять неживым освещением живую, но хмурую серость снаружи, падающую внутрь. А эхо шагов и внешних звуков каким-то образом гасилось, словно стены шлюза обиты мягким войлоком, а не бетоном. Да, скорее всего, именно шлюз напоминал помещение больше всего. Здесь уже были Гриня, Карсик и вальяжно откинувшиеся в роскошном левитирующем кресле Бусюсю, молча наблюдающие за происходящим. Рядом с ними большой стеллаж со всевозможным оружием. «Встань в круг, дикарь!» — громко прорычал Гриня. Я не увидел круга, но тот действительно загорелся в трех шагах от зеленого инопланетянина. Отчего казалось, пол сделан из матового стеклопластика, а под ним экран из светодиодов. «У меня имя есть», — едва слышно пробурчал я, вставая в круг и оглянувшись на оружие. Среди всего многообразия виднелись мой калаш и ПМ. «Пройдешь экзамен, скажешь имя, а пока оно никому не интересно. Пока ты просто дикарь», — спокойно пробасил Гриня и щелкнул пальцами. На полу тут же зажглась ярко-зеленая дорожка из светящихся отпечатков босых человеческих ног, и вела она к стеллажу. Я сосредоточенно нахмурился и поджал губы, ведь сама суть экзамена пока не ясна. Затем прошел по следам до небольшого желтого круга. с двумя следами стоящего на месте человека. Разумеется, взял свое знакомое оружие. При этом вспомнилось, что пистолет уронил в море при падении с крыши. Неужели достали? Но, немного повертев ПМ, тихо хмыкнул. Это оказалась копия. И на ней не было ни серийного номера, ни характерных потертостей. И хорошо, хоть кобура при мне осталась. Сунув пистолет в кобуру, я взял калаш. И если автомат оказался не снаряженным, а патроны лежали в отдельном прозрачном ящике, то пистолет готов хоть сейчас в бой. Осталось только затвор передернуть. Я коротко выдохнул и посмотрел на Бусюсю. Тот, в свою очередь, глядел в мою сторону, оставаясь совершенно безучастным и лишь изредка моргая. Зато огры очень и очень внимательно наблюдали за моими действиями. Время шло медленно и тяжело, как лебедка тягача, тянущая из болота танк. Но ничего не происходило. Прохладный сырой сквозняк, несущий соленые брызги, казалось, норовил ухватиться, выдрать и унести человеческое тепло с собой в гнездо. Но получалось лишь только хвататься незримыми липкими лапками за одежду и волосы. Но это лишь пока, ибо схватка с ветром и холодом — это дело времени. И выиграет тот, чью сторону время примет. Я стоял, а время молча шло. В голове сама собой заиграла музыка из вестернов, в которой два решительно настроенных ковбоя стояли у салуна, занеся пальцы над рукоятками висящих на поясе револьверов. И время начинало тренькать на нервах, как на струнах балалайки, так же мелко-мелко и дребезжаще. Всегда бесило подобное ожидание. Лучше уж сразу с корабля на бал. Щелчок пальцев Грини эхом заметался по залу, как выстрел стартового пистолета. Вроде и неизбежен, и ждешь его, но все равно внезапно. Одновременно со щелчком чуть поодаль возникли прозрачные, подсвеченные по граням оранжевым прямоугольники-саркофаги, знакомые по распечатке кровати, и в них начало что-то создаваться. Печаталось быстро, и уже можно было узнать человеческие ноги, поблескивающие на срезе костей белым пластиком, и лапы зверя из той злополучной стычки у караулки. «Черт!» — тут же выругался я, потому что понял, в чем суть экзамена. А когда хлопнул по кобуре с пистолетом, то тут же отказался от идеи. Зверя он точно не прошибет. Потому пришлось живо подскочить к стеллажу, на ходу отстегивая от автомата магазин и сгрести патроны из прозрачной коробки. И главное, не суетиться. Как только пойдет суета, все посыплется из рук. И время, самый беспрестанный и страшный судья, примет не твою сторону. 30 патронов, отправляемые в недра магазина, заклацали быстрым метрономом, словно 30 долей отмеренного мне времени. А скелет твари, печатающийся с тихим теряющимся в звуках доносящегося от входа прибоя, уже начал покрываться белесой и волокнистой, как вареная куриная грудка, мускулатурой. «Хотелось выматериться. Что ж ты, падла, так быстро? Кровать же дольше печаталась!» Пальцы дрожали, а сердце билось так, словно пыталось прокачать по телу не только кровь, но и само время, чтобы его ускорить, чтобы хватило. По спине пробежала струйка пота, намокшая форма прилипла к телу. «Клац, клац!» — ныряли патроны в магазин. Потянулись вдоль хребта белыми жгутами спинные мышцы. Клац, клац, в провалах черепа заблестели зрачки. Клац, тонкая пленка новенькой кожи поползла по телу, обтягивая чудовище от кончика морды до кончика длинного хвоста. Успел. Отвел назад и отпустил громко лязгнувший затвор ровно в тот момент, когда зверь молча сорвался с места, в точности как снятое с паузы кино. Лишь когти отрывисто заскрежетали по бетону, словно у пса-волкодава по асфальту. Но думать было некогда, и я на рефлексах, вбитых в мозжечок на занятиях по огневой подготовке и охотничьих вылазках с батей, когда из старой вертикалки бил внезапно взлетающую утку, вскинул оружие и надавил на спусковой крючок. По залу прокатился звук длинной очереди и тихий звон падающих гильз. Все случилось очень быстро. Зверь поскользнулся, закувыркался по полу, а когда остановился почти у самых моих ног, то забился в конвульсиях, выплескивая вместо крови какую-то странную молочно-белую жидкость. «Сзади!» — послышался голос Нель. «Не подсказывать!» — тут же рявкнул Гриня. А я отскочил в сторону и вовремя, потому как там, где я только что стоял, по бетону ударил кусок длинной трубы. Ходячий манекен замешкался лишь на долю секунды, глянул на меня и снова замахнулся своим оружием. Промахнуться с такого расстояния было сложно, и потому я всадил остаток магазина прямо в грудь распечатанного на убой безликого андроида. Тот замер, выронил трубу и рухнул, как подкошенный, фонтанируя все той же белой жидкостью, что и монстр. «Сдай оружие, дикарь!» — проговорил Огр, неспешно подойдя ко мне. Я поднял глаза на нависшего надо мной великана. «Я прошел экзамен?» «Нет!» — пробасил он, и я зло усмехнулся и посмотрел на автомат. «Неужто все напрасно?» «Оружие!» — повторил Огр, и я протянул ему калаш. За ним пистолет и посмотрел на шумящий морем выход. Похоже, придется отправиться туда. «Это только тест на допуск к экзамену», — прорычал тем временем Гриня ответ на зависший в воздухе вопрос, кладя автомат ИПМ на стеллаж. Одновременно с этим Бусюсю беззвучно исчез, словно и не было. Даже следов не осталось, хотя какие следы на бетоне. «Это была голограмма?» — тихо спросил я, глядя на место, где только что виднелся молчаливый и почти неподвижный гуманоид. «Да», — кивнул Огр. «Вы мне не доверяете?» «А должен. Пока ты на испытании, за тобой всегда будет следить система». Едва заметно изогнув губы в усмешке, переспросил он и продолжил. «Я доверяю системе, и она даст знать, если ты что-то задумал». Гриня остановился, посмотрел на трупы распечатанных роботов и пробасил: «Я дам тебе сборник тестовых занятий на экзамен. Подготовишься. Результата всего два — выжил или не выжил. А сейчас ужин, дикарь. Нель, покажи, как добраться». Я молча кивнул, принимая информацию к сведению. А Гриня, прежде чем уйти, дотронулся до края стеллажа. И на том мгновенно возникла прозрачная заслонка, словно сделанная из бронестекла и не дающая добраться до оружия. Что логично, однако. В итоге мы остались вдвоем с Нель. «Спасибо», — негромко произнес я. «Теперь мы в расчете», — также тихо ответила Огриха. «Если не знаешь, куда идти, прикажи системе показать путь». Я снова кивнул, ведь это должно быть просто, как обычный навигатор в смартфоне. «Покажи, как пройти в столовую», — отдал команду я, огляделся, но ничего не произошло. «Дотронься до пола, стены или запястья, так подтвердишь приказ». Я кивнул в третий раз и повторил запрос. На сером полу сразу же возникла цепочка зеленых светящихся следов. Какие мог оставить вляпавшийся в жидкий фосфор спокойно идущий босиком человек. И цепочка повела в ту сторону, где скрылись из виду Гриня и Карсик. Ладно, немного неудобно, но позже подрихтую навигатор, если эта система такая умная. А сейчас надо поесть, иначе до экзамена можно и не дожить, сдохнув от голода. И я пошел по следам, причем не удержался и с любопытством обернулся. В двух шагах за мной следы блекли и исчезали за ненадобностью. «Нель, скажи, что еще может система?» «Наша. Она очень мощная. Версия максимум. И может очень и очень многое. Мне сложнее сказать, что она не может, но все упирается в лицензии. Если есть лицензия на...» На этом месте дубляж дал сбой, я слышал только оригинальное басовитое звучание. Но буквально через секунду невидимый переводчик наверстал упущенное, подобрав подходящее значение. «На программный продукт, то можно хоть магию делать. И если нет лицензии, ничего не сделаешь. Но лицензии порой стоят столько, что даже богатей дважды подумает, прежде чем купить. Нель перестала шевелить губами, а дубляж еще полсекунды наверстывал допущенный косяк в переводе. «Забавно, что у них тут все устроено с лицензиями. Прям как у нас. А есть пиратские версии или бесплатные?» «Пиратские? Это как настоящее пиратство. За них отправляют на каторгу. Бесплатных много, но они совсем уж простые», — ответила Огриха. Вскоре мы покинули кабину лифта, и моя спутница указала на просторный светлый зал. За стеклянными стенами располагались столы, стулья и устройства, напоминающие кофемашины, но гораздо более крупные. Потолок не был однородно белым, и по нему медленно растекались нежные радужные разводы. Однако само освещение оставалось белым. Абсолютно белый и гладкий пол слегка пружинил под ногами, подобно резиновому покрытию беговой дорожки. На стене располагался огромный экран, на котором белоснежный безликий андроид ловко разделывал и жарил мясо на открытом огне. В воздухе витал аромат антисептика и, само собой, чего-то съедобного. Зал был почти пуст, за исключением Карсика, который уже ел, и Грини, подставившего под раздаточный аппарат тарелку размером с большую кастрюлю. «Сегодня ешь за мой счет, а завтра оформлю на тебя уникарту с бюджетным минимумом», произнес при нашем появлении Гриня и подманил меня пальцем поближе. Когда я подошел к аппарату, Огр дотронулся пальцем до аппарата. Прибор тихо пикнул и выдал поднос с пластиковыми тарелками и едой. «Это мои 7000 калорий, а в сутки надо не меньше 20000», — пробасил великан. «Тебе же продуктовый модуль выдаст по твоей личной норме. Биосканер уже внес твои данные в нашу базу. И, честно говоря, я немного растерялся, потому что подумал, что это положено съесть мне. А того, что было насыпано, мне не съесть и за неделю». Грини сел за стол и начал неспешно есть, внимательно наблюдая за мной, как будто это продолжение зачета. Я повторил за великаном. Аппарат выдал порцию однородной желтоватой массы на тарелочке, пластиковый стаканчик с водой и ложку. При этом как-то подумалось, что не знал, что это, поздний обед или ранний ужин, потому что уже потерялся во времени. Сглотнув слюну, я подошел к столу и сел на стул. Стулья были разные, но стол был ориентирован исключительно на огров, высокий и широкий. И потому, недолго думая, я выбрал стул, похожий на барный, такой же высокий и круглый. И как только сел, стул автоматически подобрал высоту под меня. Затем я зачерпнул ложкой массу и попробовал. Вкуса никакого, словно размельченная бумага. У огра еда выглядела куда вкуснее моей и пахла жареной картошкой с приправами. Но есть было надо, и я начал через силу проглатывать эту безвкусную гадость. Рядом села Нель, и вот у нее-то в тарелке было такое, что я чуть слюной не захлебнулся. Дольки каких-то жареных фруктов, кальмары, непонятные рыбины и креветки. В отдельной тарелке лежала мелкозернистая оранжевая икра. Грини перехватил мой взгляд и пояснил. «Дикарь, запомни на случай, если выживешь. Не всякую еду можно есть. Миров много, и биохимия может отличаться. Одна еда смертельно ядовита, а другая безопасна, но почти не усваивается. Можно много и вкусно поесть, но продукты не расщепляются нашими ферментами и плохо усваиваются организмом». Я поставил очередную мысленную зарубку на память и снова отправил в рот ложку с пищевой массой. А Гриня выждал паузу и продолжил. «Весь персонал цитадели подобран по совместимости в еде. Это облегчает логистику». Доев, я встал и поискал взглядом, куда можно убрать посуду. Карсик, который уже поел, оставил свою тарелку на столе. «Куда ее?» «Куда хочешь, хоть на пол. Столовая, кроме продуктового модуля, одноразовая. Мы уйдем, она закроется, полностью уничтожится и распечатается заново в стерильном виде. Туалет и душ тоже одноразовые», — протянул Гриня, наслаждаясь своей порцией. И, думается, он большой любитель вкусно поесть. Я почесал в затылке. Радикальное, конечно, решение, но это другой уровень технологий. Могут себе позволить. Я пойду? Запомни, надо спрашивать, разрешите убыть. Или у вас дикарей не принято? Усмехнулся Гриня, а потом махнул рукой. Иди, отдохни немного. Я подготовлю набор заданий посложнее, поинтереснее. А я усмехнулся. Куда уж сложнее. И так еле жив остался. Расскажи о себе, интермедия о том, что еще не случилось. Расскажи мне о себе, негромко, почти шепотом попросила моя спутница. Я повернул голову и стал задумчиво разглядывать темнеющий на фоне тускло мерцающих приборных индикаторов изящный силуэт девушки с тонкими чертами лица и длинными темными волосами, собранными в тугой узел на затылке. Виден был и контур небольшой упругой обнаженной груди с аккуратными пуговками сосков, и только глаза и пистолет в ее руке сверкали искрами-отблесками отраженных светодиодов. Помещение наполняло ритмичный, как частое дыхание неведомого великана, шелест принтера, который едва виднелся в темноте за прозрачным защитным барьером. Пахло кровью, сырым мясом и пластиком. Словно работал не принтер, а электрическая мясорубка, запущенная в режиме реверса. Да, в этом мире фарш можно было провернуть назад. Под эти звуки мы и сидели, совсем голые, прижавшись спиной к холодной шероховатой стене. «Не знаю, что и сказать», — произнес я. «Да и вообще, рассказывать о себе — дело непростое и неблагодарное. А ты попробуй. Все равно до завершения процедуры еще есть время», — мягко улыбнулась моя спутница. «Не думаю, что тебе что-то скажет название моей страны или города. А что до меня, то родился в семье военного, и мы часто переезжали с места на место». «Ты кочевник?» — с легкой усмешкой спросила девушка. В ее глазах мелькнула искра интереса. «Нет», — хмыкнул я, представив картинку с лошадьми, верблюдами и крытыми брезентом повозками, в которых возле переносного холодильника ютилась семья. «Просто у нас так принято. Страна огромная, занимает почти четверть окружности планеты. Поэтому я много где побывал. Сменил 5 школ. После школы... У вас же есть школы?» «Да», — кивнула в ответ девушка. «Хорошо, а то, мало ли, вдруг у вас знания сразу в мозг записывают». «Нет, это невозможно», — усмехнулась она. «Такое даже представить страшно. А что ты делал после школы?» «Поступил в военное училище, отучился, по распределению попал в воинскую часть, стал командиром взвода, в подчинении 30 человек. Через год обещали повышение, дадут целую роту, а в остальном — рутина, рутина, рутина». «И, наверное, ты права, я не герой, а обычный человек, а теперь вот сюда попал». Я замолчал, а девушка улыбнулась и откинула голову назад, прислонившись затылком к стенке, и задумчиво уставилась в потолок. Так мы продолжали сидеть в шипящей принтером тишине и вязком, как машинное масло, ожидании.